В эту перевернутую экономику невозможно внедрить западную финансовую систему. Это абсурд. Невозможно иметь одну структуру экономики и финансовую систему, рассчитанную на совсем другую, прямо противоположную ей структуру экономики. Нельзя иметь структуру экономики как у нас, а финансовую систему как у них. Напомним, что экономики всех республик СССР строились именно таким советским способом, рывком и диспропорционально. Поэтому все они обладают схожими структурными характеристиками. Соответственно, их финансовые системы тоже обладают схожими характеристиками. Финансовые и вообще экономические проблемы для них примерно одинаковы. Как мы указали, начиная с 1929 года, то есть с начала индустриализации, советская экономика стала развиваться способом, прямо противоположным рыночному. Рыночная экономика базируется на личном потреблении граждан, а в СССР потребительский сектор был не основным, а подчиненным. Кроме того, советская экономика по необходимости строилась так, чтобы в ней никакой конкуренции возникнуть не могло. Строилось ровно столько предприятий, сколько нужно для потребностей экономики. Такая экономика исключает всякую конкуренцию по самой своей структуре. Таким образом, два главных определяющих признака экономики СССР следующие. 1. Относительная неразвитость потребительского сектора. 2. Практически полное отсутствие дублирования производственной деятельности, так называемой конкуренции в структуре экономики. Экономика, структурированная подобным образом, требует для обеспечения своего нормального функционирования и специфической финансовой системы. Ее суть в следующем. Деньги разделяются на наличную и безналичную сферы. Наличная обслуживает покупательную способность населения. Безналичные деньги – это, по существу, не деньги, а счетные единицы, при помощи которых в плановом порядке производится распределение материальных фондов. Народ в зале залип окончательно. Такое внятное и разжеванное объяснение особенностей советского финансового сектора отчего-то редко звучало с трибун. Обычно люди с правительства топили все за ворохом цифр и за умных словечек. Непонятно, откуда этот очкарик взялся, но вещи он доносил до нельзя невероятные с точки зрения обычного обывателя. Ведь что тот знал, по существу, об экономике, напряглись сидящие позади кураторы. Кроме мужчины, что представлял совет министров, тот, видимо, врубился в озвученное и с любопытством разглядывал оратора. Академик Островитянов писал в 1958 году: «Трудно назвать другую экономическую проблему, которая вызывала бы столько разногласий и различных точек зрения, как проблема товарного производства и действия законов стоимости при социализме». Известный британский экономист Джон Росс пишет: «В 1913 году ВВП на душу населения страны, ставшей впоследствии СССР, составлял примерно 25% величины ВВП на душу населения будущих стран АСР. Создана-то в 1948 году под названием «Организация Европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла». К 1970 году ВВП СССР на душу населения уже составлял примерно 50% ВВП на душу населения стран АСР. За этот же период средний доход ВВП Латинской Америки, который в 1913 году находился на уровне, сравнимом с доходом будущего СССР, увеличился всего лишь с 25% до 28% в сравнении с доходом стран АСР. Доход ВВП на душу населения стран Азии, за исключением Японии, увеличился с 12 до 18% по отношению к доходу стран АСР за тот же период. В зале зашумели. Два кураторы, представляющие Совмин и ЦК, громко заспорили между собой. Партийцы явно собирался свернуть дискуссию. Ракитин и Мерзликин подались вперед. Так необычно выступал этот парень. А что мы имеем по так называемой Косыгинской реформе, которую на Западе называют реформой Либермана? Предполагалось, что если предприятия смогут переводить часть прибыли в свои фонды поощрения, то это решит проблему стимулирования труда, обеспечит снижение издержек производства и заинтересует коллективы в напряженных планах. Но случилось иное. А что же иное произошло? Коротко говоря, реформа 1965 года прежде всего стала расшатывать именно финансовую систему страны, а за ней и всю экономику. Барьер между наличными и безналичными, то есть счетными единицами деньгами, который раньше жестко сохранялся, стал ослабевать, то есть то, что служило исключительно целям учета, начало превращаться в средство обращения. Негативные последствия не заставили себя долго ждать. На руках у населения и на счетах предприятий стала накапливаться необеспеченная денежная масса. Хозяйственные единицы оказались заинтересованы не в увеличении выпуска продукции, а в наращивании прибыли. Начала нарастать всеобщая дезорганизация хозяйственного механизма. Экономика СССР просто не может работать на основе финансовой системы западного типа, откуда и взял Либерман свои идеи. В частности, на основе венгерского опыта. На Западе в общем случае количество денег в экономическом обороте должно соответствовать массе реализованных товаров. Об этом утверждает количественная теория денег. Проще говоря, экономика там финансируется из потребительского сектора. В силу структурных особенностей, экономика советского типа не может создать необходимое количество товарной массы. Следовательно, надлежит привести финансовую структуру страны в соответствии со структурными характеристиками нашей экономической системы. Иначе говоря, должны быть созданы два финансовых сектора. Один обслуживает потребности населения, другой – экономическую систему как целое. Сфера действия этих секторов не должна пересекаться. Куратор от Совмина уж стоял у трибуны и горячо выпалил. То есть вы утверждаете, что опыт венгров и югославов к нам не применим. Мы строили экономики на разных условиях, не сдавался Очкарик. Если страны Восточной Европы выросли напрямую из рыночных отношений, то во время кредитной реформы 1929-30 годов в СССР была построена двухконтурная денежная система. Безналичные и наличные деньги были взаимно неконвертируемыми. Безналичные деньги обеспечивали функционирование строительства, промышленности, сельского хозяйства независимо от рыночного спроса предложения. Наличные деньги обеспечивали рыночные операции. Реформа Либермана исключительно вредна и должна быть немедленно остановлена. Хорошо. Представитель Совмина развел руками. Вы знаете, как не надо, а есть ли иной, собственный путь. И откуда вы, любезнейший, я вас не узнаю. Я приехал с Ленинграда из экономико-статистического института по приглашению. И пока не могу вам предложить ничего взамен. Есть лишь наметки. Любопытно. Нам нужно обязательно переговорить. Он для этого и приехал. Мерзликин встал рядом с экономистами. Это через меня ленинградцы попросили слово, услышав про наш клуб. Совминовец нахмурился. «Тогда сможете остаться на день, чтобы мы завтра переговорили с вами более существенно?» «Без проблем», — ответил за очкарик Анатолий. «Мы его пристроим на ночь, а завтра сами решите по потребности». Договорились. После ярких выступлений публика, как обычно, разбилась на небольшие кружки. Обсуждали услышанное, свое, знакомились. Клуб понемногу установился местом для интересных людей, а они в стране советской точно были. Вот бы еще их умы и энергию направить в нужное русло. Глава 28. 31 января 1974 года. Старая площадь. Кабинет секретаря ЦК. Мерзликин крайне не желал этой встречи. Но даже во второй жизни люди далеко не всегда могли руководствоваться собственными хотелками. Да и, в конце концов, он сам полез в это, по выражению Ракитина, гиблое дело. Хорошо хоть встречу в Центральном комитете назначили не на раннее утро. Их квартирный вопрос еще решался, поэтому Снежана ночевала у него не каждый день. Строгой хранительнице подъезда Анатолий презентовал коробку рижских конфет и объяснил их совместное проживание без оформления, как временное затруднение. Уж непонятно, в какой именно отдел КГБ та стучала, но Мерзликину все равно стало противно, что такая могущественная организация занимается сущей ерундой. Их отношения не несут угрозы общественному строю, да и морали тоже. Оба свободны и никому не мешают. Это же сколько народных средств уходило на подобные контрразведывательные действия. Затем он вспомнил про службы безопасности будущих корпораций, бодигардов олигархов и просто знаменитых людей, и ему стало еще более грустно, на что человечество тратит свои ограниченные ресурсы. В таком душевном раздрае он плюхнулся на заднее сиденье 21-й «Волги». Лафа кончилась, охрану со с них сняли, так что теперь он сам без практически личных телохранителей и автомобиля под задом. Свой купить пока финансы не позволяют, да и очередь в стране советской на подобный дефицит имеется. Он и так наглый, квартиру выбил. Правда, с росписью в ЗАГСе возникли некоторые проблемы. Ищут здешние документы на родителей Снежаны. Ха-ха, будущих родителей. Те ни сном, ни духом еще не знают, что поженится. А может, уже и нет. Его самого-то в этом мире нет. Темпоральный парадокс. Вместо маленького Толика, девочка Наташа, сестричка. И что он, если придется, скажет своим родителям? Да нет, уже где-то мелькало, что люди из будущего находили родственников, но ничем хорошим это обычно не заканчивалось. Так что ну его, машину ему сейчас выделяли из гаража Совета Министров и только по заявке. Так что пришлось с головой окунуться в мир столичного общественного транспорта. Метро, автобусы, трамвай, иногда такси. Премии за прошлые заслуги подозрительно быстро закончились. Так что особо шиковать не приходилось. Посиделки по ресторанам закончились. Заурядный обед где-нибудь в буфете, ужин дома. Благо Снежана оказалась девушкой хозяйственной. Хотя призналась ему, что готовить для кого-то терпеть не могла. Но сейчас все было вновь. Жить по средствам, особенно советского разлива, Анатолию жутко не нравилось. Все-таки сложно избавиться от своего прошлого и вполне обеспеченного образа жизни. Приближенность к власти и здесь давала такую иллюзию, но взамен требовала да до хрена чего требовала, в том числе и общение с такими неприятными личностями, как серый кардинал из ЦК КПСС. Вот и само здание на Старой площади, мрачное и невзрачное. Не умели коммунисты подбирать архитектуру. Бывший доходный дом 1915 года постройки, но просуществовавший в этом статусе всего несколько лет. С 1920 по 1991 тут размещалась самая наивысшая партийная канцелярия СССР. Тут же был еще один кабинет генерального секретаря, наряду с кремлевским. В будущем эту жилую зону забрала новая власть, закрыв пешеходную улицу для обычных людей. Так что при советской власти у народа все-таки больше прав. Над входом золотом надпись. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Мерзликина уже ждут, потому на входе не мурыжат. Да и вообще относительно что-то похожее на настоящую охрану он видел лишь в Кремле и на даче Брежнева. По сравнению с СБ будущего здешний совок крайне пуганых идиотов. Так что с них взять, все теракты еще у них впереди, а благодаря попаданцам их точно не будут. Армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завин Багдасарян уже арестованы, и Москва в 1977 году не будет взорвана. Ирония судьбы. Обласканные и спасенными русскими армяне первыми решились на такое. В СССР регулярно угоняли или пытались угнать самолеты. Случаев было довольно много. По странному стечению обстоятельств у Скородумова имелся на телефоне архив, который тут же ушел в компетентные органы. Так что ни в 76-м, ни в 77-м угонов точно не случится. Ракитин рассказывал, что меры по безопасности из будущего привели работников из органов сначала в восхищение, потом в тихий ужас. То есть они осознали ту жесть, в которой люди на обломках Союза существовали. Чтобы не говорили вражеские голоса, но в СССР было намного безопасней. Алексей обещал, что с принятием изменений в Уголовном кодексе и усиленном направлении работы МВД лет через 10 станет еще безопасней. Сомнут и уничтожат воровскую кодлу, начинающих поднимать немытое рыло цеховиков и мелких шестерок. За криминал решили браться жестко и бесповоротно. Воровская среда сама себя постоянно возрождает в неофитах. В рабочих поселках на периферии бывшие сидельцы находят благодатную среду среди местной шпаны, понемногу приучая их к уркаганским понятиям. Мелкое воровство, хулиганство, дальше кражи, разбой и срок. Вот путь обычной шпаны с окраины. Так что рубить надо голову и хвосты разом. Экономические преступления будут вскоре рассматриваться отдельно. И наказание предусматривается простое. Рублем. Отработай на химии, а затем энную сумму отдавай на гражданке с зарплаты. Как бы финансовые алименты. Перспектива батрачить на государство до самой старости не очень приятная. Многие сто раз подумают перед тем, как начать воровать или спекулировать. А подпольным цеховикам дадут расширять производство, но уже за колючей проволокой. Раз назвался груздем, вот тебе участок и задание. Не справился. Срок увеличивается. Перевыполнил план. Сокращается пауда. А как ты там его выполняешь? Как заставляешь зэков вкалывать? Дело десятое. Помнится, Семен и Анатолий взглянули тогда на смирного с виду Алексея совсем иными глазами. В тихом омуте черти точно водится. В предбаннике, то бишь приемной Мерзликина все равно промариновали. Как бы показывая, кто тут есть кто, кто безродный попаданец, а кто второй человек в стране. Михаил Андреевич Суслов был не просто секретарем ЦК КПСС, он отвечал за идеологию партии, становой хребет коммунизма. Вынь его из КПСС, и страна развалится. Что последующие события и показали. Мерзликин уже сталкивался с Сусловым в Кремле на разговоре с Брежневым. Они тогда здорово сцепились, но генсек упорно настаивал на их личной встрече. Непонятно, что хотел, но пожелание первого человека в государстве – это закон. Да и сам Анатолий уже подошел к такой черте, куда дальше никуда. Не его уровень принятия решений. Он и так постоянно прыгает выше головы, и даром ему подобную борзость точно не спустит. Мерзликин здорово подозревал, что вскоре за их успехом последует жесткий откат. Не зря Ракитин нынче в тени держится, а он далеко не дурак, и прикрытие у него, дай бог каждому. Хрен, кто возьмет с наскока. Пропаганда же дело такое. Частенько ее направление меняется, как положение флюгера. После шока и эйфории первых месяцев общения в умах высшего руководства наверняка наступит некоторое отрезвление. Почему ими, такими заслуженными, вертит непонятно откуда людишки? Кто-то бы попытался замести все под ковер обычной, полной интриг политической борьбы. Да поздно, информация широко растеклась, да и попаданцев немало. В их клубе уже не раз размышляли о регрессе и готовились к будущим неприятностям. Кто-то во время продолжительной беседы четко определил, что один человек из будущего не смог бы сделать ничего. Небольшой скачок темпорального графика, затем все вернулось бы обратно. История и общество – это такие махины, что поворачиваются с трудом, да и просит в качестве смазки слишком много крови. Итак, Суслов, что он о нем знает? Секретарь ЦК КПСС, второй человек в мировой державе, постоянно ходил в калошах, плаще и шляпе даже в жаркую сухую погоду. Это было, когда калоши вышли из моды, в больших городах их давным-давно никто не носил. Кто-то вспоминал: приезжаем на партбюро, он калоши аккуратно ставит под вешалку. Все, кто приходит, знают: калоши на месте, значит, Михаил Андреевич приехал. Потому что, кроме него, никто в калошах не ходил. Он нам по этому поводу говорил: в калошах очень удобно, на улице сыро, а я пришел в помещение, снял калоши и, пожалуйста, у меня всегда сухая нога. Он ездил в машине с наглухо закрытыми стеклами и запрещал включать кондиционер и даже вентиляцию. Скорость его передвижения никогда не превышала 60 км/ч. Пальто у него было таким старым, что Брежнев как-то в шутку предложил членам политбюро скинуться ему по десятке на новое, и только после этого Суслов пальто купил. По нему можно было проверять часы, потому что он никогда не опаздывал и никогда не появлялся раньше времени. Он приходил на работу в 8:59 и уходил ровно в 17:01. Это он проделывал в течение 35 лет, пока был секретарем ЦК КПСС, дольше, чем кто-либо другой за всю историю страны. После зарубежных поездок сдавал оставшуюся валюту в партийную кассу. Часть своей зарплаты регулярно отчислял в Советский фонд мира. Никогда не принимал никаких подарков и подношений и другим не позволял. Не курил и табачного дыма не переносил. Когда Брежневу удавалось затащить его на хоккей, все пепельницы из комнаты отдыха убирались, и Леониду Ильичу приходилось тайком закуривать чуть ли не в туалете, как школьнику. Практически не пил спиртного. На кремлевских приемах ему наливали в рюмку воду вместо водки. Сложные блюда не признавал. Всем подают какую-нибудь осетрину по-московски, а ему – сосиски с картофельным пюре. За обеды в командировках, даже комплексные, платил сам. Увидев как-то по телевизору, что после хоккейного матча команде победителю вручили в награду телевизор, пришел в ярости и повелел снять с работы директора телевизионного завода. Он что, свой собственный телевизор отдал? Его квартира и дача были обставлены исключительно казенной мебелью с бирками управления делами ЦК КПСС. Человек, функция. Подойдем к секретарю ЦК с его рабочей стороны. И что мы видим? Главный идеолог партии за всю свою жизнь не написал ни одной книги, ни даже хотя бы какой-нибудь брошюрки. Речи и статьи писали ему помощники. Маркс был теоретиком, создавшим целостную идеологическую систему, которая, будучи воплощенной в жизнь, должна была дать самый совершенный общественный строй общества, в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Как именно будет выглядеть такое общество, основоположники и не пытались описывать, потому что были учеными, а не фантазерами. Ленин был практиком, но понимал учение Маркса достаточно, чтобы приспособить его к России. Маркс, как вы помните, был против. В России он видел контрреволюционную мировую силу, воплощение мирового зла, в которой никакой революции быть не может, а может быть только бунт. Ильич доказал истории обратное. Сталин, чистый практик, пытался казаться теоретиком, поскольку отец народов по должности обязан быть теоретиком, но он и сам знал свой уровень и с Лениным даже не пытался тягаться. Сталинский краткий курс истории ВКПБ, написанный, чтобы представить Сталина единственным истинным ленинцем, а его понимание марксизма единственно правильным и зафиксировать этот факт в качестве окончательной незыблемой истины на веки вечные, и был курс для советских руководителей единственным источником исторической и марксистской мысли. Его наследники, кроме краткого курса, не знали ничего и руководствовались более или менее здравым смыслом. Это примерно, как поручить сложнейшую, передовую, невиданную в истории машину людям, которые не любят и не знают техники и даже не удосужились прочитать инструкцию по эксплуатации. Колхозники в космической ракете. Суслов был среди них исключением. Он Маркса читал, но лучше бы этого не делал. Именно Суслов был тем человеком, который настоял на вводе войск и силовом подавлении венгерского мятежа в 1956 году. Микоян, по воспоминаниям Хрущева, выступил резко против. Расстрел рабочих в Новочеркасске тоже приписывают Суслову, хотя формально он в этом деле не участвовал. Суслов же председательствовал на заседании Октябрьского пленума ЦК КПСС, снявшего Хрущева со всех постов, и именно Суслов выступил с докладом о ненормальном положении, сложившимся в президиуме ЦК в связи с неправильными действиями Н.С. Хрущева. После Хрущева Суслов твердо стал вторым человеком в государстве. В ЦК КПСС он направлял деятельность отделов пропаганды, культуры, информации, науки и учебных заведений, а также два международных отдела. В его руках были главное политуправление Советской армии и ВМФ, Министерство просвещения и культуры, гостелерадио, госкомитеты по делам кинематографии, по делам издательств, главлит, советская цензура, ТАСС, творческие союзы писателей, художников, композиторов, общество знания, даже международный туризм. Все, что хоть как-то было связано с идеологией, курировалось именно Сусловым. Так что давление на инакомыслящих усилилось уже при нем. Не знаю, удержу. А страну вроде бы развалили совсем другие. Такие, как Суслов, просто ярдом стояли. Ну-ну. Михаил Андреевич никому никогда не делал разносов. Был всегда приветлив и почтителен, в том числе и к своим оппонентам. Но если было нужно, он действовал методично, культурно и довольно жестко. Именно Суслов навел в Польше порядок, когда там разразился политический кризис. Брежнев ценил в Михаиле Андреевиче работоспособность, отсутствие интриг с его стороны и равнодушие к властным полномочиям. Да и авторитет Суслова очень пригодился Леониду Ильичу. Его знали за границей, как продолжателя русских революционных традиций. Он был удобным человеком для осторожного Ильича. Архитектор перестройки Александр Яковлев, которому некоторое время пришлось работать вместе с Сусловым, вспоминал: власть у него была несусветная. На политбюро ведь его члены ходили как на праздник. Там ничего не случалось. Хихоньки и хохоньки, Брежнева заведут, и он давай про молодость и про охоту рассказывать. А на секретариатах Суслов обрывал любого, кто на миллиметр отклонялся в сторону от темы. Вы по существу докладывайте, товарищ. Когда Суслов бывал в отъезде, за него секретариаты вел Андрей Павлович Кириленко. Так Суслов, возвращаясь, первым делом отменял скопом все решения, принятые без него. Он был очень самостоятельным в принятии постановлений на секретариате. Ни с кем не советуясь, объявлял: решать будем так. Когда некоторые хитрецы говорили, что другое решение согласовано с Брежневым, отмахивался и отвечал: я договорюсь. Кто-то метко выразился. Псевдомарксизм Суслова требовал полного равенства и аскетизма даже безо всякой цели и смысла, и был совершенно несовместим с развитием экономики. По слухам, внешне успешные косыгинские реформы свернули из-за противодействия Суслова и его приспешников. Решающим аргументом опять-таки оказалась Пражская весна. Реформы неизбежно приводили к социальному расслоению. Кто лучше работал, тот больше получал. Псевдомарксизм Суслова требовал полного равенства и аскетизма даже безо всякой цели и смысла и был несовместим с развитием экономики, приводящим к материальному и социальному неравенству. Более равными, чем другие, могли быть только партийно-советские деятели, и как это должно было выглядеть, показывал на личном примере сам Суслов. Вот только желающих ему подражать что-то не находилось даже в политбюро. Суслов отлично понимал, что появление в обществе прослойки хорошо оплачиваемых, высококвалифицированных и много о себе понимающих работников неизбежно приведет к их требованию дать им место во власти, чтобы самим решать свои проблемы. Дело пахло беспартийным влиянием на власть и, упаси Боже, демократизацией. а этого главный идеолог СССР допустить не мог. Его политическое поведение – одна из производных кризиса власти, приведшая в итоге к распаду Союза. Вот с таким непростым человеком от власти Анатолию сейчас предстояло столкнуться. Но ему отчего-то нисколечко не было страшно. Это оказались вовсе не слухи. В кабинете Суслов поддерживался особый микроклимат. Было жарко неимоверно. Михаил Андреевич сидел за столом ровно и рассматривал гостя, как ученый неведомую букашку. Но на Анатолия такой взгляд не действовал. Он спокойно поздоровался и неспешно сел на приставной стул. Суслов на правах хозяева начал. «О чем говорить будем, Анатолий Иванович? О делах наших грешных, Михаил Андреевич. Вы что хотели от меня?» Леонид Ильич бубнить устал. «Съезди к товарищу Суслову и съезди. И вот я тут». Суслов уголками губ показал, что началом разговора недоволен. «Проблема у нас имеется, товарищ Мерзликин». Внезапно кто-то возомнил себя мудрым идеологом. «Сбивает с пути истинного советский народ». Анатолий раскрыл от удивления рот. «Этот сухарь умеет в сарказм? Или это серьезно? Никогда себя идеологом не считал, а занимаюсь чисто пропагандой советского, между прочим, образа жизни». Суслов снял очки, достал платок и близоруко взирал на гостя. «Видел я ваши передачи. Не по-нашему сделаны, пошловато и излишне откровенно, но зрителю уже понравилось. И отклики, заметьте, правильные. Только поэтому они остались в телевизионной сетке. Шах и мат, как скажете. Мое дело продвигать новшества. Вот в этом вы весь. Пропихнуть в нашу жизнь ваше капиталистическое. Но оно работает. Доказало собственную эффективность». Суслов склонил голову в бок. «А нужен ли нам такой несоциалистически невыверенный подход? Он разлагает общество и народ. Это вы там в будущем привыкли». Секретарь ЦК покрутил замысловато рукой. «Мы же проще живем, но скоро все будет иначе, Михаил Андреевич. Надо держать руку на пульсе времени. В противном случае молодежь упустим и пойдут они прямо в логово нашего идеологического врага». Суслов соединил пальцы в замок. «Хотите сказать, что мы ретрограды?» Мерзликин замер. «Почему нет? Время в 20 веке неимоверно спрессовано. Сами вспомните былое. В начале столетия ведь не было ни радио, ни аэропланов. А сейчас ЭВМ, ракеты в космосе, пластик, фармацевтика и микробиология. Вы не забывайтесь, дорогой товарищ, с кем разговариваете. А я помню, отлично помню, Михаил Андреевич, чем это все закончилось. Из нашего будущего нафталином, гонкой на лафетах и крахом державы. Думаете, нам там не тошно было?» Суслов откинулся в кресле, крыть ему было нечем. Его глаза лихорадочно забегали. «И что вы предлагаете?» Этого вопроса Мерзликин ждал. Он развел руками. «Не знаю». Михаил Андреевич оторопел. Видимо, готовился к другому. Что наглый попаданец начнет его поучать. «Как это? Критикуете, но не знаете. Мы в курсе, что точно делать не стоит. В первую очередь распространять такую хтонь, как советская пропаганда. Машина давно заржавела и ей пора на свалку. Но что взамен?» Анатолий выдал заготовку. «Надо думать вместе, решать сообща. Это важнейшая задача для партии ЦК в частности». Лицо Суслова скривилось. «Тогда зачем вы, ненавидя меня, посоветовали Леониду Ильичу оставить на этом посту? Издеваетесь?» В первый раз голос секретаря ЦК сорвался. Мерзликин нарочито спокойно ответил. «С чего это вы решили, что я вас ненавижу? В свое время вы были на месте. Сейчас же, вы, Михаил Андреевич, догматик, жуткий догматик. Не обижайтесь, пожалуйста. Иным вырасти в таких исторических условиях было невозможно. Но тем, кто начнет заново выстраивать более подходящую для новой эпохи коммунистическую идеологию, будет необходимо от чего-то отталкиваться. Некий постоянный маркер, на который им следует ориентироваться». Суслов неимоверно удивился. Да так, что застыл в кресле. Он прочистил горло и потянулся к графину. «Ну, знаете, извините, но разговор был нужен не только нам обоим. И я честно ответил на ваши вопросы, ничего не утаивая. Мне важнее интересы СССР, чем отдельных пусть и заслуженных личностей». Михаил Андреевич внимательно глянул на молодого нахала. Вернее, не молодого, но нахала. Голос был тих. «Не врешь. Спасибо за честность. Вам нельзя врать». По глазам было заметно, что слова попаданца оценили. «Только вот в какую сторону, тогда как планируете работать?» «Я не планирую. Идеология – труд коллективный. Я же буду продвигать интересы партии и народа. В том русле, в каком укажут руководящие товарищи». Секретарь ЦК КПСС крякнул. Вот это заход, то есть вы творить будете собственную хтонь? Анатолий еле удержался, чтобы не улыбнуться. А товарищу Суслову пальцы в рот не клади, очень умный мужик, вот тут вы нас и поправите. Я ведь не исключаю ухода в неправильное направление, это же на самом деле огромная проблема. Сами вспомните, сколько в партии было фракций. Секретарь ЦК задумался, затем буркнул: я вас понял, и больше задерживать не буду. Анатолий уже в коридоре понял, что рубашка буквально прилипла к спине. Еще бы, в открытую хамить второму человеку в стране, и в будущем такое не прокатывает. Тот снулый вождь славился жуткой злопамятностью, многие из его подручных тоже, но здесь вроде пронесло. А Суслов некоторое время сидел за столом молча, затем взорвался: щенок. Он взял трубку и попросил: мне два чая с сушками и вареньем, и Черненко пусть зайдет. Михаил Андреевич некоторое время сидел молча, затем выдавил: ну каков хитрец, хорошо у них там дело поставлено, кадровая работа ведется, и ведь перевербовать не получится, а жаль, талантливый щенок. Дверь открылась: Михаил Андреевич, вызвали, заходите, чай попьем, поговорим. Глава 29, 23 февраля 1974 года, Москва, гостиница «Россия». Может, зря сюда пришли? Не слишком пафосно? Алексей Скородумов ощущал себя не в своей тарелке. Анатолий сначала поморщился, затем подмигнул Семену Ракитину и быстро разлил коньяк по рюмкам. Не нравилось ему, когда это делали предусмотрительный официант. Обслуживание в гостинице «Россия» было на высоте. Он скользнул взглядом по двухэтажному залу ресторана. А что, вполне неплохо для совка разлива середины 80-х. Привлекал взор оригинальный потолок в виде сот, куда были вставлены светильники. Много пространства, вмещающее немалое количество народа. Свободных мест в зале не было. Вход даже по блату обошелся им в червонец. По мне интересный ресторанчик, Валентин Исаев, как говорили в будущем, пребывал на позитиве и с охоткой взял рюмочку тонкого богемского стекла в руки. Вы знаете, что именно в этом зале снимали «Мимино»? Это там, где усатый грузин с армянином вытанцовывали. Ага, и сейчас гостей с юга хватает, место больно престижное. Ладно вам, махнул рукой Семен, пусть победит дружба народов, но пить мы сегодня будем за другое. Голос Анатолия торжественно зазвенел: за день советской армии, товарищи. Все махнули по одной и начали неспешно закусывать. Салаты, нарезки овощная и мясная украшали их скромный столик. Салат столичный, усмехнулся Валентин, тот же оливье. Если рассматривать с правильной точки зрения, то в этом виде его придумал как это советский повар, заменив в традиционном оливье часть ингредиентов на те, что попроще. Рябчиков на курицу, каперсы на горошек, стало демократичнее и моментально разошлось по стране. Потом народ начал кидать в салат лучшее мясо, колбаса, лучший враг хорошего. Алексей задумчиво пробормотал: но здесь точно не курица. Анатолий вздохнул: так еще вкуснее, надо же шефу как-то самовыразиться. Все засмеялись, настроение было приподнятое. На праздник планировали собраться давно, пусть в 70-е это торжество незаслуженно не был выходным, что не отменяло обязанность его отметить. Скородумов оглянулся и снова заныл. Можно было бы заведение и попроще найти. Столько ментов и конторских. Зайти-то мы зашли, а как выйдем? Не боись, с твоими и Степиными корочками куда угодно пройдем. Ракитин также огляделся. Военных что-то не видать. Ни по карману или место не то. Они по гарнизонным столовым и домам нынче сидят. День-то рабочий, хоть и праздник. Разве что генералы по дачам и охотничьим домикам с утра бухают. Армия в развале, а эти... Степа, что и здесь? Исаев выглядел удивленным. Откуда все пошло, не задумывался. Тяга к гигантизму, наплевательское отношение к солдатам, падение престижа службы. Вскоре и на офицеров такое же безучастие перекинется. Армия уже гниет. И гниет, как и положено, с головы. Малиновские, гречки зажрались, наплодили себе подобных. Алексей удивленно вскинул брови. Так они ветераны же. Неужели не понимают гибельность своих действий? Да как бы вам сказать, Ракитин кивнул Мерзликину, тот тут же потянулся к бутылке элитного варцахи. Они прежде всего генералы, а на той войне даже краснознаменные вели себя далеко не всегда, как порядочные люди. Я как-то изучал материал про наши поражения в 41-м. Сколько этих гнид думали в критической ситуации лишь о себе, бежали со своими штабами первыми, сдавались в плен, то есть оставляли бедолаг-солдатиков без руководства, да и этим заниматься толком не умели. Научились же, какой ценой, валя, кто мешал им до войны изучать военный опыт, или позже в ходе ротации передавать его необстрелянным частям. Так нет, считалось, что надо каждому в крови захлебнуться. Побеждать стали, когда у вермахта кадры опытные начали заканчиваться, а наши понемногу накапливаться. Анатолий постучал по стакану вилкой. «Хорошо нагнетать, Степа, давайте за непобедимую и легендарную». «И откуда это все зимой?» – не унимался Алексей, показывая на виноград, груши и апельсины на соседних столах. «В магазинах такого изобилия точно не было. Это же Москва, Леша, Третий Рим, тут все есть. Только надо знать, куда обратиться. Рынок наоборот, и он погубит Союз. Опять у вас, ребята, споры о глобальном. Экономику-то мы поднимем, вон сколько народу идей, отличных из будущего принесло. Но стоит ли это того?» Мерзликин полез вилкой в тарелку с мясной нарезкой. «Сырокопченая колбаса, салями, буженина. Выбор был в ресторане неплохим. Ты все опять про мещанство жужжишь, так оно тут везде. Уже никто не стесняется. Прежде всего средняя партийная и комсомольская верхушка». Степан достал пачку Мальборо и закурил. За соседним столом какие-то важные дяденьки зашушукались, заценив его понт. В советские рестораны зачастую для этого и ходили. Себя показать и людей посмотреть. Так уж устроен человек в любом обществе. А деньгами любили сорить прежде всего граждане особого сорта. Какому умному человеку придет в голову тратить время в кабаке? Он пойдет в театр, музей или на концерт, съездит куда-нибудь, или займется самообразованием, Ракитин наглядел товарищей. Вспомните 90-е, когда барыги и бандиты, нарубив капусты днями напролет, торчали в злачных заведениях. Надо же так бездарно просирать собственную жизнь, а ведь вокруг них быстро сложилась целая рыночная индустрия. Аморальные развлечения вроде стриптиз-шоу, культура шансона с собственными звездами и понятиями. Банальный кабак стал культовым местом безнаказанной мечты обывателя. Украл, выпил и не сел в тюрьму. Позже его символами станут поездки на Ривьеру или Куршавель, спорткары, яхты и особняк на Рублевке. И все это растет уже сейчас. Ну ты даешь. Это что, уже и посидеть нельзя культурно? Толик, ты отлично понимаешь, о чем я. Мы не ставим эти заведения в культ и сможем запросто обойтись без них. Валентин хищно ухмыльнулся. Поэтому мы сейчас в пафосном ресторане гостиницы «Россия». Нет, потому что сегодня 23 февраля. Вздрогнем. Ну вы и проглоты, граждане из будущего. Всю вкуснятину сожрали, Семен искал, чем закусить. Не дергайся, сейчас горячие принесут. Потом закажем кофе и мороженое. Ты откуда знаешь? Догадываюсь. Но, братцы, здесь, однако, недешево. Живем один раз. Все посмотрели друг на друга и дико заржали. На них оглядывались, но без претензий. Ну сидит группа молодых крепких мужиков, что-то весело отмечают. Их право. Мерзликин поднял рюмку. Премию надо обязательно пропить, это закон. Ракитин хитро посмотрел на приятеля. Ты же новосел, тебе деньги нужны. И что скажет на это твоя благоверная? Мерзликин невозмутимо взялся за бутылку. Ну, во-первых, не все так однозначно. И во-вторых, премии две. Исаев рассмеялся. Я так и знал, что тут собака порылась. Официально с нашего дорогого центрального телевидения за цикл новых передач, а вторая от МВД в конверте. Как я понял, пропиваем мы ментовские. Но-но, вмешался Алексей. Пока у нас честно, товарищи милиционеры, менты после пойдут. Вот и горячие. Любезнейший, можно повторить в Арцахирасе нарезочку? Спасибо. Вкусно тут кормит. Не хуже, чем в будущем. А чего тогда эти вшивые интеллигентики ныли? Буженина не хватило или коньяк не в то горло попер? Омаров им не хватало? С фуагра. Ага. Нажрались в итоге? Самые хитрые да. Остальные в коричневом веществе. Но я вам скажу, тутошние отбивные нечто. И соус просто отпад. Тогда еще по одной, и перерыв. Не стоит гнать коней. Выпили, продолжили закусывать и разговаривать. Люди за столом собрались непростые и было чем обменяться в процессе. Значит, Суслов, сука, закусил у дела, стоило, Толян, так обострять, ага, часть проектов зарублена на корню как чуждые советской идеологии, наш клуб разгоняют. Куда еще дальше? Еще нет. Гришин заступился. Да ладно, ему это зачем? Ильичу потрафить. Он информацию из будущего хорошенько прокачал. Дядя не дурак, начал искать союзников. Не хочет уходить на взлете поломанной птицей. Семен задумчиво протянул. Москва всегда была сложным городом, но всегда ключевым. Даже Наполеон в итоге зубы обломал. Вот именно. А ваши эти международные передачи? Суслов хотел прикрыть, но не дали. Как потом народу объяснишь, что такую популярную и правильно идеологически передачу похерили? Будут понемногу менять формат на соцстраны. И то верно. Толик, а дальше что? Мерзликин хитро улыбнулся. Я своего добился. Показал всем в политбюро жутчайший маразм Суслова, что дядя не лечится и не учится. Ну и вскрыл заодно тех, кто за ним готов пойти. В ЦК такой жуткий покров сорвался. Там, Мерзликин показал вилкой наверх, по ходу дела после их пердежа крепко задумались. Они же как считали, топнут ножкой и все тут же засуетятся. А нет, систему по хлопку не переделаешь. Нужна тяжелая и длительная работа, с корчеванием и сжиганием сорняков. Считаешь, что Ильич пойдет на смену приоритетов? Не хочет, но придется. Обновленцы на него крепко давят. Слишком уж суслик по всем проехался. Мутит в ЦК, трясет своими ручками на трибуне. Маразм из него так и прет. А какую чушь несет, у меня уши вянут. И своей классовой ненависти к будущим буржуям не скрывает. А это толстый намек на тонкие обстоятельства. Скородумов сосредоточенно уставился на приятеля. Толик, а ты не боишься? Эта чертова политика и не таких жрала пачками. Ильич, знаешь, тоже недобрый дядюшка. Законопатит туда, где суслики хрюкают. Насмотрелся я на их игры. Один другого стоит. Мерзликин махнул рукой. Я все понимаю и потому ухожу в тень. На телевидении написал по собственному. Пока вон с МВД поработаю. Там побоятся тронуть. А что на это скажет куратор из комитета по информации? Да ничего. Ухожу и оттуда. Все за столом дружно выдохнули. Однако, новости сегодня. Ты вот так просто объявляешь, что уходишь в никуда и пропиваешь кучу денег. Тебе же квартиру задробят. Да пошли они. Своим умом всегда жил, своим и проживу. Валентин с Семеном заметили нарочито спокойное лицо Анатолия и возмутились. Колись, я тут начал статейки умные клепать. Наука и жизнь, техника молодежи, вокруг света, знания, сила и не побоюсь этого слова журнал «Мурзилка». Товарищи ошарашенно уставились на Мерзликина. Вот ты дал огня, давно придумал, но как ты? Уже есть. Анатолий хитро прищурился и достал из кармана небольшую красную книжицу. Член Союза журналистов. Спасибо товарищу Кириленко. Делал для другого случая, но пригодилось. Ну ты жук. Выпили за вновь приобретенного страной советов журналиста. Обмыли корочки и заказали кофе с мороженым. Больно оно приятно подходило к коньяку. За них так хорошо платят, пока трудно сказать. Но на ближайшие полгода у меня еще есть проекты в МВД, возможно, в армии. Структуры тяжелые, но годные и трудоемкие. Им же не идеологии страну защищать потребуется, а честным словом технического прогресса. Буду потихоньку клепать статейки, осмотрюсь, а там и. Я же английский разговорный неплохо знаю, могу с бизнес-немецкий переводить. Работу в совмине завсегда найду. Что бы там ни говорили, но тамошние руководители ценят нашего брата за практичность и незашоренность мышления. Семен внимательно оглядел товарища. Цель, ты, как всегда, ищешь подноготную, потому что успел тебя немного изучить. Мерзликин манерно поднес чашку кофе к губам и сделал глоток. Не вижу, братец, смысла вращаться на самом верху. Боишься глубоко упасть, и это тоже. Но больше не вижу существенной пользы. Они там деды упертые, таких только пинками поворачивать. А мне бодаться каждый день надо? Валентин живо поинтересовался. Тогда как мы сможем повернуть все это? Все притихли. Помаленьку, потихоньку. Обновленцы скоро упрутся рогом в стену и начнут ее исподволь ломать, потому что сами такие же упертые бараны. Алексей хмыкнул. Проходили в перестройку. И что вышло? Здесь пока здание крепче. Выдержит. А потом они сами за ответами к нам придут. Я знал, что ты что-то задумал. Ты эти идеи намерен продвигать в печати? Не только я и не только наши. Потребно вдохнуть свежие идеи во все слои общества. Не стоит считать совок диким и необразованным. Здесь умных людей вагонами грузить. Но требуется правильное направление их мысли и приложение кипучей энергии. Скородумов задумчиво кивнул. В принципе идея неплохая. Заодно наш Толик станет популярным и богатым. За статьи столько платит, он ведь скоро книги издаст. Да, ты знал, а за них в Союзе неплохо платит. И что-то мне подсказывает, что будут они зело популярны в народе. Под это дело пропустили еще рюмочку, но Ракитин не сдавался. Что с квартирой думаешь? Выгонит ведь с номенклатурной набережной. Пущай, еще месяца три там спокойно проволню. Хитрый, можно и с женитьбой не спешить, там другие проблемы. Снежана хочет сначала с родителями повидаться. Рисковая девочка, какая есть. А по поводу жилья, Тут товарищ первый секретарь Московского городского комитета КПСС на медне одобрил проект кооперативного дома для гастарбайтеров из будущего. Не слышал и не услышишь. Проект чисто московский, не для всех. Мужчины переглянулись. У тебя все равно денег нет. В рассрочку, Мерзликин наглядел товарищей. Чего молчим? Намек понятен, попаданцы оживились, но узнать подробности согласился лишь один Исаев. Он начал трудиться инженером в одной оборонной конторе, и заработок обещал быть неплохим. Плюс нашел себе подругу. Ракитина заявил сразу: «Я же перекати поле, выдали комнату в семейной общаге, и там бываю редко». Скородумов также выпалил новости: «Ну а я раз в штате ведомства, то скоро получу ключи от однокомнатной, туда и привезти можно кого-нибудь, а подробнее, кого-нибудь, обойдетесь, кобели». Послышались звуки музыки, начал работать ресторанный ансамбль. Мерзликин наглянулся, на его лице заходила улыбка. Алексей нарочито глубоко вздохнул. «Начинается. Кто со мной? Валя, ты ж на гитаре умеешь? Что бацаем? Батяню». После нескольких исполненных для разогрева композиций на сцену благодаря двум сиреневым бумажкам вылезли трое. Анатолий встал как глыба советской эстрады у микрофона, Леша взял в руки гитару, а Ракитин пристроился около клавишника, что-то ему тихо объясняя: «Товарищи, в честь нашей краснознаменной и неукротимой армии мы решили исполнить легендарную, но давно забытую песню». Семен нарочито закатил глаза, Скородумов еле сдерживал улыбку. В зале послышался шум. Затем группа вместе сидящих крепких мужчин громко захлопала. Народ дружно повернулся к музыкантам. Администратор напрягся. Импровизацию не то чтобы приветствовали, но иногда разрешали. А ребята на сцене выглядели вполне прилично и даже не очень пьяно. Зазвучали аккорды необычной музыки, затем басовито потекло. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне... Как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне, не ровен час, а может, мы, а может, нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, так бьет, йо, комбат, йо, комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат, йо, командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея. Огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, огонь, огонь, агония. Народ в зале окончательно проснулся. Все, не отрываясь, слушали слова необычной песни, одновременно необычно суровой, но какой-то свойской. За столами начали понемногу прихлопывать припеву. Музыканты с видимым удовольствием подыгрывали, схватывая незатейливую мелодию на лету. Кто-то уже записывал и слова песни. Хваткие ребята, а на войне... Как на войне, солдаты видят мамку во сне, а на войне да, то оно там все серьезней, чем в кино. Да, война, война, война, дурная тетка, стерва она, эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, так бьет, йо, комбат, йо, комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат, йо, командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, так бьет, йо, комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат, йо, командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, батарея. Огонь, батальон, огонь, батарея, огонь, огонь, огонь, агония. Зал сначала замер, даже официанты, музыканты удивленно уставились на неизвестных исполнителей. Исполняли те любительски, но песня, несмотря на пафос, звучала необычайно душевно. То, что доктор прописал, понемногу те полновесно подхватили мелодию, и она зазвучала. Посетители ресторана начали подпевать и немедленно потребовали песню на бис. А на войне, как на войне, на войне. Как на войне, на войне, как на войне, на войне, как на войне. К столу группа музыкантов вернулась хорошенько упревшей. Вскоре им принесли бутылку коньяка. Это подарок с того столика. Ну право, мы не за деньги пели. Не обижайте людей, от всего сердца. Хорошо, спасибо. Ребята, гуляем. Можно тогда нам еще кофе и что-то закусить? Бутерброды с маслом и искрой у вас имеются? Официант почуял хороших клиентов. Сделаем. Через несколько минут к ним подошел пожилой человек. На пиджаке висело несколько орденских планок. Спасибо, сынки. Я же слышал эту песню на войне, а вы напомнили. Спасибо. Мужчинам стало неудобно. Песня вовсе была не их и еще даже не написана. Хотя и Высоцкому говорили то же самое о его военных композициях. Просто западали те в душу людям, ибо были талантливо написаны, а также исполнены соответственно. Ни за что. Давайте по рюмочке. Веселье продолжилось. Серьезные темы вроде как обсудили, перешли на анекдоты. Музыка становилась все громче. Объявили белый танец. К ним подошли две молодые дамы и предложили потанцевать. Бравые Семен и Анатолий не смогли отказать барышням и вскоре сидели за столом расширенным составом. Женщины назвались командированными сотрудницами одного из министерств Латвии. Как оказалось, давно обратили внимание на группу одиноких мужчин. Непорядок. Непринужденный разговор прервался самым беспардонным образом. Уважаемые, девушку можно пригласить? Семен мельком оглядел лица двушек и все сразу понял. Они не танцуют, геноцвали. Слушай, гражданин, мы первые к ним подошли. Так не дело, да, отбивать чужих женщин. Да, два южанина в кепках аэродромах уже крепко приняли, и перспектива провести ночь без дам их явно не прельщала. Они, как и многие заезжие с югов, считали, что как мужчины неотразимы, мнили себя итальянцами. Пацаны, вы ничего не попутали? Кто пацана, слышь? Непонятно, кто первый начал драку, но вскоре разгоряченные водкой грузины грызли пол. В зале тут же закричала нервная дамочка, а на помощь землякам рванули южане, сидевшие чуть поодаль. Как же их не били. Валентин поднялся из-за стола, разминая руки. Все как всегда, а прошло из будущего всего-то 50 годков. Эй ты, Кацо, видишь, как они держатся вместе? Почему у русских такого нет? Зато у русских тяжелый кулак. На, получай. Анатолий скинул пиджак, глаза загорелись. Давно я не брал шашки в руки. Милиция. Убивают. Вечеринка заканчивалась на высокой ноте. Глава 30. 24 февраля 1974 года. Москва. Гостиница «Россия». Камера в гостинице оказалась вполне приличной. Чистенько, есть где полежать. По какой-то причине теплую группу товарищей вчера не отправили в городское отделение. Пацаны, сколько времени? Командир, выведи в нужное место, не будь гондоном. Сеня, что за словесные обороты? Не позорь наше светлое будущее. Ты же человек из коммунизма. Ракитин обернулся. Я просто вспоминаю лихую юность. Все мы когда-то были рысками. Леша, кто-то сегодня говорил о дамах легкого поведения. Поручик, это было вчера. Скородумов потрогал скулу и выдохнул. Я же офицер, мне нельзя драться. Не при исполнении. И тем более, что ты вступился за честь дам. Как же, офицерская честь. Ребята, вы ошиблись веком. Сейчас бы кофейку. Может, тебе еще ванну с шампанским? Не, лучше контрастный душ. Шарко. И чтобы поливала длинноногая блондинка. Короче, кончится все сауны и лядством. Здесь такого сервиса еще нет. Исаев деланно закатил глаза. С кем я связался? Сборище шпаны. И эти люди собираются спасать мир. Ракитин вернулся к дверям. Себя бы вытащить. Извините, парни, что так получилось? Мне-то пофиг, а вам влетит. Все мы люди. Но это было здорово. А как ты тому носатому врезал? Он аж подлетел в воздух. Анатолий потрясал рукой. Этот вечер в ресторане запомнит надолго. Он станет легендой. Скородумов нахмурился. Мы хоть оплатили стол, как-то неудобно. Не боись. Перед тем, как нас увели, я с чаевыми накинул. Так что нам там снова будут рады. Скажешь тоже. Командир, я сейчас в коридор Нассу. Я тебе. Подошедший старшина был немолод и выглядел жутко недовольным. Вроде приличные граждане, а нарушения нарушаем. Шутить будем или пойдем, но проблем. На обратном пути Ракитина встретил в коридоре моложавый мужчина в хорошо пошитом пиджаке. Ведомство на его холеном лице просматривалось сразу. Вы бы там, граждане, шутили аккуратней. Семен ухмыльнулся. А то что, не перегибайте. Незаконное проникновение на территорию. Это секретный объект, все равно не положено. Ты же знаешь, капитан, что мне на вашу контору плевать с высокой колокольни. На лице ГБшника заходили желваки. Видимо, он успел изучить и пробить документы этого наглеца. И лучше в ту степь было не соваться. Не нарывайся. Не любите нас, к делу не относится. Взаимно. Чекист все-таки не выдержал. Я, между прочим, на службе. Семен обернулся. Он знал, что сегодня получит крепкого нагоняя, но не смог сдержаться. «Твоя служба, сынок, абсолютно бессмысленна. Твой отдел занимается ерундой. Столько людей тратит свое рабочее время на полнейшую никчемность. Капитан, ваша служба не спасет империю. Тебя, браток, предали. Надо отдать должное чекисту». Высказанное в лицо он воспринял спокойно, без истерик, лишь глухо спросил: «Значит, все правда, и даже хуже. Лучше тебе не узнавать лишнего». Вместо старшины из-за угла появился старший лейтенант, видимо, свежая смена. Он хмуро поинтересовался у ГБшника: «Что с этими делать? Заявление от потерпевших есть?» Милиционер махнул рукой: «Да какие они потерпевшие? На рынке постоянно ошиваются, командировочные липовые. У вас к этим что-то есть?» «Ничего такого. В ресторане счет оплачен, посторонние не пострадали. Ну и отпускай». Старлей, видя, что органы дают добро, выдохнул. Он уже почуял, что люди те какие-то особенные, а ему проблем лишних на службе не требовалось. «Забираем документы, товарищи». Старший лейтенант задержал взгляд на удостоверении Ракитина, затем взял в руки совминовские корочки Мерзликина. По спине пробежал холодок. «Пожалуй, обойдемся без протокола. Хулиганствующие элементы были под присмотром милиции проведены до отдельного выхода. На просьбы о посещении буфета старшина глубокомысленно помалкивал, а выпроводив гостей вздохнул и потянулся в карман за примой. Кто такие?» Патрульному надоело болтаться на улице, и он подошел к коллеге. «Да эти, будь они неладны. Эти кто, которые валятся оттуда?» Буркнул старшина и зажег спичку, пряча ее от ветра в кулак. «Да ну, молодой патрульный только недавно приехал из провинции. Как и многие из столичных милиционеров, он после армии пошел в лимиту. А по виду и не скажешь. Лучше и вовсе не смотреть». Старшина строго глянул на сержанта, «и не болтать. Жаль, что не пустили, буфеты там отменные. Сейчас бы голов вылечили. Толя, ты еще не нагулялся? Хорошо, что обошлось без последствий». «Не обошлось». Ракитин ехидно обернулся в сторону нахмурившихся друзей. «Кому надо передали, суки? Не телепись». Алексей поднял воротник пальто, на улице изрядно мело. «Что-то настроение у меня нынче нерабочее». Мерзликин ехидно оглядел товарищей и полез в потайной карман пиджака, достав оттуда пачку червонцев. «Тут неподалеку неплохая чебуречная расположена, Толик. Да мы немного, чуточку. Все равно с нашим видом в приличное место не пустит». Семен немедленно озарился улыбкой. «А что, я не против. Когда еще свидимся? Жизнь проносится быстро. Только держись». «А, парни?» Видимо, его фраза заставила остальных согласиться. В их прошлой жизни они не раз упускали возможности. «Хватит, только во втором бытии начинаешь понимать, что иногда не стоит никуда спешить, а просто расслабиться и наслаждаться моментом». Так они и пошли вместе по улице, не замечая поземки, начиная новые разговоры и размышляя о старых. Второе дыхание второй жизни, все еще в будущем.